Гости наполняли пиршественный зал. В нем было три нефа, как в храме, они отделялись один от другого колоннами из альгуминового дерева с литыми бронзовыми капителями. Колоннами этими поддерживались две решетчатые галереи, а третья, золотой филиграни, в глубине, выдавалась далеко вперед и приходилась как раз напротив огромной арки, зиявшей на другом конце зала. На столах, стоявших рядами во всю длину зала, среди расцвеченных глиняных чаш, медных блюд, сосудов со снегом, груд винограда, горели светильники, возвышаясь подобно пылающим кустам. Но красноватый свет их огней постепенно терялся в высоких сводах, словно звезды ночью сквозь ветви дерев сверкали яркие огненные точки. Через широкий пролет выхода видны были факелы на террасах домов. Антипа угощал своих друзей, народ, всех, кто явился на празднество. Проворные рабы в войлочных сандалях сновали быстрее псов, разнося подносы. Проконсульский стол занимал место на помосте из сикамора под золочеными хорами. Вавилонские ковры замыкали его со всех сторон наподобие шатра. Три ложи из слоновой кости, одно посередине, два по бокам, предназначались для Вителлия, его сына и Антипы. Проконсул возлежал по левую руку около двери, Авл по правую, тетрарх посередине. На нем была тяжелая черная мантия, ткань которой исчезала под цветным шитьем. Щеки тетрарха были нарумянины, борода расчесана веером, волосы, стянутые диадемой из драгоценных камней, посыпаны лазуревого цвета порошком. Вители, как всегда, носил пурпуровую перевязь, надетую через плечо на тогу из льняной ткани. У Авлы были завязаны за спиной рукава фиолетовой шелковой одежды, затканной серебром. Его завитые спиралью локоны спускались ступенями, сапфировое ожерелье сверкало на груди, полный и белый, как у женщины. Возле него на циновке, скрестив ноги, сидел ребенок замечательной красоты. Улыбка не сходила с его лица. Авл увидел мальчика на кухне и не мог более без него обойтись. Ему трудно было заполнить халдейское имя, поэтому он называл его просто азиатом. Время от времени Авл ложился навзничь на ложе, тогда голые ноги его высились над всем собранием. По одну сторону находились священнослужители и военачальники Антипы, жители Иерусалима, знать греческих городов, а рядом с проконсулом, ниже его, Маркел с мытарями, друзья тетрарха, важные лица из Каны, Птолемеиды и Иерихона. Затем вперемешку горцы с Ливана и старые воины Ирода, 12 фракийцев, гал, 2 германца, охотники на газелей, идумейские пастухи, султан из Пальмиры, изенагберские моряки. Перед каждым лежала лепешка из мякиша, чтобы вытирать пальцы, и руки протягивались, как шеи грифов, за оливками, фисташками, миндалем. Все были увенчаны цветами, лица сияли. Фарисеи не захотели надеть венки, считая непристойным этот римский обычай. Они содрогнулись, когда их окропили ладаном или гальбаном, смесью, предназначенной для священных обрядов во храме. Авл натер ею подмышками, и Антипа пообещал ему целый груз этого благовония и еще 3 корзины того натурального бальзама, из-за которого Клеопатра так жаждала овладеть Палестиной. Один из вновь прибывших начальников Тивериадского гарнизона стал посреди Антипа, чтобы известить его о необычайных происшествиях. Но внимание тетрарха было занято проконсулом и тем, что говорилось за соседними столами. Там речь шла об Иоканане и о таких же, как он, людях. Симеон из Гитои очищал от грехов огнем, некий Иисус. «Этот еще хуже других!» – воскликнул Элиазар, гнусный фигляр. За спиной тетрарха поднялся человек, бледный, как кайма его хламиды. Он спустился с помоста и, обращаясь к фарисеям, крикнул: «Ложь! Иисус творит чудеса!» Антипа пожелал это увидеть. «Тебе следовало его привести. Расскажи о нем». И человек, назвавшийся Иаковом, сообщил, что его дочь была больна. Он отправился в Капернаум слезно спросить учителя исцелить ее. Учитель ответил: «Вернись в дом свой, она исцелилась». И он встретил ее на пороге. Когда она встала с ложа своего, гномон во дворце указывал 3 час, время его беседы с Иисусом. «Разумеется, — возразили фарисеи, — существуют разные поверья, целебные травы. В самом Мехерузе не раз находили корень баарас, от которого человек становится неуязвимым, но исцелить, не видя, не коснувшись больного, вещь немыслимая. если только Иисус не прибегнул к помощи злых духов. И друзья Антипы, галилейская знать, твердили, качая головой: «Конечно, злых духов». Иаков, стоявший между их столом и столом священнослужителей, молчал с надменной кротостью. Они понуждали его говорить: «Докажи нам его могущество». Он склонился, тихим голосом, медленно, точно пугаясь собственных слов, сказал: «Разве не знаете вы, что он Мессия?» Священнослужители переглянулись, а Вителий потребовал, чтобы ему объяснили значение этого слова. Толмач не сразу ответил: «Так называют иудеи освободителя, который принесет им все блага, а также господство над всеми народами. А некоторые даже утверждают, что нужно ждать двух освободителей. Одного победят Гог и Магог, демоны Севера, но другой уничтожит сатану. И вот они веками ждут пришествия Мессии». Священнослужители посовещались, и с речью выступил Элиазар: «Прежде всего, Мессия должен быть сыном Давида, а не какого-то плотника. Он утвердит законы. Этот же назарянин приступает их. И в качестве наиболее веского довода Элиазар указал на то, что Мессии должно предшествовать явление Илии». «Но ведь Илия уже явился», — возразил Иаков. «Илия, Илия», — повторила толпа по всему залу. Всем мысленно представился старец и стая воронов над ним, огонь небесный, сжигающий алтарь, жрецы, идолопоклонники, низвергнутые в бурлящий поток, и женщины на хорах вспоминали сарепскую вдовицу. Иаков неустанно повторял, что знает его, он видел его, и народ его видел, имя его. Тогда он закричал изо всех сил: «Иоканан!» Антипа откинулся назад, точно пораженный в самое сердце. Саддукеи бросились на Иакова, и Элиазар продолжал ораторствовать, чтобы привлечь к себе внимание. Когда снова водворилась тишина, он накинул свой плащ и, как судья, стал задавать вопросы. «Коль скоро пророк умер», — ропот прервал его слова, — «считали, что Илия только исчез». Элиазар гневно прикрикнул на толпу, продолжая допрос: «Ты полагаешь, что он воскрес?» «Почему бы и не так?» — сказал Иаков. Саддукеи пожимали плечами. Ионатан, таращи маленькие глазки, старался смеяться, словно он был шутом. Что может быть глупее притязания тела на бессмертие? И он продекламировал нарочно для проконсула стих современного поэта: «Нек крессит, нек пост мортем дурара видетур» – «Не расти, не продолжать существование после смерти не могу». Между тем Авл, позеленев, с выступившим на лбу холодным потом, схватился руками за живот и перегнулся через край треклиния. Саддукеи сделали вид, будто чрезвычайно этим обеспокоены. На другой же день им было предоставлено право жертвоприношения. Антипа обнаруживал отчаяние. Вителий оставался безучастным, тем не менее тревога его была сильна. С утратой сына рушилось все его благополучие. Не успел еще прекратиться у Авла вызванный им самим рвота, как он снова хотел приняться за еду. «Пусть мне подадут мраморный порошок, наксос-кисланец, морской воды, чего-нибудь. Не принять ли мне ванну?» Он стал с жадностью глотать снег, затем после некоторого колебания, взять ли ему камагенский паштет или розовых дроздов, остановил свой выбор на тыкве с медом. Азиат не спускал с него глаз. Этот человек, с такой легкостью поглощавший столько пищи, казался ему каким-то высшим существом, почти чудом. Подали бычьи почки, белок, соловьев, рубленое мясо виноградных листьев. Священнослужители спорили по поводу воскресения из мертвых. Аммоний, ученик платоника Филона, считал их глупцами и сообщил свое мнение грекам, издевавшимся над пророчествами. Маркел и Иаков приблизились друг к другу. Маркел рассказывал, какое блаженство он испытал от таинств Митры, а Иаков стал убеждать его последовать Иисусу. Вино пальмовое, тамарисковое, софетские и баблотские вина лились из амфор в кубки, из кубков в чаши, из чаш в глотки. Языки развязались, гости изливали друг другу свои души. И Осим, невзирая на то, что был евреем, уже не скрывал своего поклонения планетам. Купец Изофаки привел в изумление кочевников, расписав им чудеса храма в Гиераполисе, и они даже полюбопытствовали, во что обойдется им паломничество. Другие держались веры отцов. Один германец, полуслепой, пел гимн во славу того мыса в Скандинавии, где являют свой лик лучезарные боги. А жители Сихима не прикоснулись к жареным голубям из почтительности к священной горлице Азиме. Многие беседовали, стоя посреди зала, и пар от дыхания, смешиваясь с дымом светильников, образовывал в воздухе туман. Вдоль стены пробирался Фанауил. Он снова внимательно изучил небесный свод, но близко подойти к тетрарху не решался, опасаясь масляных пятен, что считалось у ессеев большим осквернением. Раздался стук в ворота крепости. Народ узнал, что там заключенный Аканан. Люди с факелами взбирались по тропинкам, черная масса их кишела во враге. По временам они завывали: «И Аканан, и Аканан!» «Он все нарушает», — сказал Ионатан. «Все обнищают, если он будет продолжать свое», — добавили фарисеи. Со всех сторон раздавались нарекания: «Защити нас, надо с ним покончить, ты отрекаешься от веры, нечестивец, как и все в роду Иродовом». «Уж не такой, как вы», — возразил Антипа, — «ведь это мой отец воздвиг ваш храм». Тут фарисеи, сыны изгнанников, сторонники Матафии стали обвинять тетрарха в преступлениях, совершенных его родом. У одних священников были остроконечные черепа, щетинистые бороды, слабые злые руки. Другие были курносы с большими круглыми глазами, точно бульдоги. Человек 10 книжников и священнических прислужников, питавшихся остатками от жертвоприношений, кинулись к помосту, угрожая Антипе ножами. Тетрарх увещевал их, в то время как садукеи слабо его защищали. Заметив Маннея, он знаком велел ему удалиться, потому что Вителий всем своим видом показывал, что происходящее его не касается. Фарисеи, продолжавшие возлежать на своих треклиниях, пришли в неистовство, точно ими овладели злые духи. Они разбили стоявшие перед ними блюда, им подали любимое пряное кушанье мецената из мяса дикого осла, которое считалось у них нечистым. Авла издевался над тем, что они, по слухам, поклонялись ослиной голове. Он осыпал их язвительными насмешками из-за их отвращения к свинине. Должно быть, они ненавидят свинью от того, что это дородное животное убило их вакха. Зато они очень любят вино. Недаром в храме нашли виноградную лозу из золота. Священнослужители не понимали его слов. Финеес, галилеянин родом, отказывался их переводить. Тогда Авл непомерно разгневался, тем более что азиат, объятый страхом, исчез. И все пиршество ему не нравилось. Кушанья были грубые, недостаточно пряные. Он успокоился лишь тогда, когда подали блюдо из курдюков сирийских овец, настоящих комков сала. Характер иудеев казался Вителию отвратительным. Пожалуй, их богом мог быть тот самый Молох, чьи капища он встречал по дороге. Ему припомнили жертвоприношения детей и рассказ про человека, которого эти иудеи тайно откармливали. Его сердце латинянина исполнено было отвращение к их нетерпимости, их яростному иконоборчеству, их звериному упорству. Проконсул хотел удалиться. Авл отказался уйти. Со спущенной по пояс одеждой он возлежал перед грудой снеди, слишком сытый, чтобы есть, но упорно не желал со всем этим расстаться. Возбуждение толпы росло. Люди предавались мечтам о независимости, стали вспоминать о славе Израиля. Всех завоевателей постигла кара: Антигона, Варра, Краса. «Негодяи!» — воскликнул проконсул. Он понимал по-сирийски, и толмач служил ему лишь для того, чтобы выиграть время для ответа. Антипа поспешно вынул медаль императора и, с трепетом взирая на нее, стал показывать ее толпе со стороны изображения. Вдруг створки золотой галереи раздвинулись, и окруженная рабынями в сиянии светильников среди гирлянды занимонов появилась Иродиада. На голове у нее была ассирийская митра, скрепленная подбородником. Локоны ее не спадали на пунцовый пеплум с разрезами во всю длину рукавов. Точно Цибелла, сопровождаемая львами, стояла она в дверях, по обе стороны которых возвышались два каменных чудовища, подобные тем, что стерегут сокровища атридов. И с высоты балюстрады над головой тетрарха, держа в руке чашу, она крикнула: «Многие лета Цезарю!» Вителий, Антипа и священнослужители подхватили приветствие. Но в это мгновение по залу от самого конца пронесся гул восторженного изумления. Вошла юная девушка. Сквозь голубоватое покрывало, которое спускало из головы на грудь, просвечивали дуги ее бровей, халцедоновые серьги, белизна кожи. Квадратный кусок переливчатого шелка, накинутый на ее плечи, был перехвачен на бедрах золотым узорчатым поясом. Черные шальвары были густо вышиты цветами мандрагоры. Она шла, лениво постукивая туфельками из пуха калибри. Девушка поднялась на помост и сбросила покрывало. То была Иродиада, как в былое время, в молодости. Затем она начала танцевать. Ноги ее переступали одна перед другой под ритм флейты и кроталов. Округленными движениями рук она кого-то манила, кто все убегал от нее. Она гналась за ним легче мотылька, как любопытная психея, как блуждающая душа, и, казалось, вот-вот улетит. Кроталы сменились скорбными звуками гингры. Вслед за надеждой пришло уныние. Телодвижения танцовщицы выражали как бы вздохи, и все ее существо такое томление, что нельзя было сказать, оплакивает ли она Бога или замирает от его ласк. Полузакрыв веки, она извивала свой стан, живот ее колыхался, подобно морской волне. Груди трепетали, но лицо оставалось бесстрастным, а ноги были все время в движении. Вителий сравнил ее с Мимом Мнестером. Авла все еще рвало. Тетрарх забылся в грезах и больше не думал об Иродиаде. Ему показалось, что она подошла к Саддукеям. Видение исчезло. То не было видения. Иродиада отдала в обучение вдали от Махеруза дочь свою, Соломею, в надежде, что она полюбится тетрарху. Замысел был неплох, теперь она в этом убедилась. Танец снова изменился. Теперь это был страстный порыв любви, жаждущий удовлетворения. Девушка плясала, как индийские жрицы, как нубиянки, живущие у водопадов, как лидийские вакханки. Она склонялась во все стороны, точно цветок, колеблемый бурей. Драгоценные камни в ее ушах подпрыгивали, ткань на спине отливала разными красками. От ее рук, от ее ног, от ее одежды исходили невидимые искры, которые воспламеняли мужчин. Запела арфа, в ответ раздались приветственные возгласы толпы. Расставив ноги и не сгибая колен, девушка вся изогнулась так, что подбородком коснулась пола. И кочевники, привыкшие к воздержанию, римские воины, искушенные в разврате, скупые мытари, старые священники, раздраженные учеными спорами, все, раздувая ноздри, трепетали от вожделения. Потом она стала бешено кружиться перед столом Антипы, словно волшебный волчок, а он голосом, прерывающимся от сладострастных рыданий, говорил ей: «Приди ко мне, приди!» Она продолжала кружиться, тимпаны оглушительно звенели, толпа ревела, но тетрарх взывал еще громче. «Приди ко мне, приди, я отдам тебе Капернаум, отдам долину Тивериады, мои крепости, полцарства моего отдам». Она упала на руки, пятками вверх, прошлась так по помосту, точно огромный скарабей, и сразу застыла. Ее затылок и спина образовали прямой угол. Пестрая ткань, облекавшая ее ноги, перекинулась ей через плечи, точно радуга, обрамляя лицо на локоть от пола. У нее были накрашенные губы, очень черные брови, почти страшные глаза, а капельки пота на лбу казались росой на белом мраморе. Она молчала. Они глядели друг на друга. На хорах кто-то щелкнул пальцами. Она поднялась туда, сейчас же вернулась, и слегка шепелявя, как ребенок, произнесла: «Я хочу, чтобы ты дал мне на блюде голову...» Она забыла имя, но тут же добавила с улыбкой: «Голову Иоканана». Тетрарх весь поник, подавленный. Он был связан словом. Народ ждал. Но, может быть, смерть, предсказанная ему, обратившись на другого, отвратиться от него самого? Если Иоханан действительно пророк Илия, он сумеет избегнуть ее. А если это не так, убийство не имеет особого значения. Маннэй, стоявший поблизости, угадал его намерение. Виттелли подозвал его к себе, чтобы передать ему пароль, так как яму охраняла стража. Все почувствовали облегчение. Еще минута, и все кончится. А между тем Маннэй замешкался. Он вернулся потрясенный. 40 лет исполнял он обязанности палача. Это он утопил Ареставула, задушил Александра, сжег заживо Матафию, обезглавил Зосиму, Папуса, Иосифа, Антипатра. А сейчас он не осмелился умертвить Иоханана. Зубы у него стучали, он дрожал всем телом. У самой ямы перед ним предстал великий ангел-самаритян, весь покрытый глазами, потрясавший огромным мечом, красным и зубчатым, точно пламя. Маннэй привел 2 воинов, которые могли подтвердить его слова. Но они никого не видели, кроме одного иудейского военачальника, который бросился на них и которого теперь уже не было в живых. Бешенство Иродиады излилось потоком низменной кровожадной брани. Она обломала себе ногти о решетку галереи, и 2 изваяния львов, казалось, грызли ей плечи, рычали так же, как она. Антипа последовал ее примеру. Священнослужители, воины, фарисеи – все взывали к отмщению. Другие негодовали на то, что медлят доставить им развлечения. Маннэй вышел, закрыв лицо руками. Гостям казалось, что время тянется еще дольше, чем в первый раз. Им это наскучило. Вдруг послышались гулкие шаги по переходам. Тревога стала нестерпимой. Показалась голова. Маннэй держал ее за волосы, вытянув руку, гордясь рукоплесканиями. Положив голову на блюдо, он подал ее Саломее. Она быстро поднялась на хоры. Несколько минут спустя голову принесла обратно та самая старуха-прислужница, которую тетрарх уже заметил утром на плоской кровле дома, а потом в опочивальне Иродиады. Он отвернулся, чтобы не видеть головы. Виттелли бросил на нее равнодушный взгляд. Маннэй сошел с помоста и показал голову римским военачальникам и тем, кто пировал на этой стороне. Все внимательно оглядели ее. Острое лезвие меча, скользнув сверху вниз, задело челюсть. Углы рта судорожно перекосились. Кровь, уже запекшаяся, пятнила бороду. Закрытые веки были бледны, точно раковины. От светильников падали вокруг лучи света. Голову передали на стол священников. Один фарисей из любопытства перевернул ее. Маннэй снова поставил ее прямо и поднес Авлу, который от этого проснулся. Сквозь прорезь ресниц мертвые зрачки и зрачки потухшие словно сказали что-то друг другу. Затем Маннэй предъявил голову Антипе. По щекам тетрарха потекли слезы. Огни гасли, гости разошлись. Антипа остался один. Прижимая руку к вискам, он не спускал глаз с отрубленной головы, а Фануил, стоя посреди огромного нефа, воздев руки, шептал молитвы. На восходе солнца явились те 2 людей, которых когда-то послал Иоханан, и принесли долгожданную весть. Они поведали ее Фануилу, и тот возрадовался. Затем он показал им скорбный предмет, лежавший на блюде среди остатков пиршества. Один из прибывших промолвил: «Утешься, он сошел к мертвым, дабы возвестить о Христе». Теперь лишь понял Ессей слова: «Я должен умолиться, дабы возвеличился он». И все 3, взяв голову Иоханана, направились по дороге в сторону Галилеи. Голова была очень тяжелая, поэтому они несли ее по очереди.